Глава четвертая. Доктор Сон на вызове. Наступил январь 2007 года. Обогреватель работал на полную мощь, но в башенке дома Хелен Ривингтон все равно было холодно. Северо-восточный ветер, порывы которого со стороны гор достигали 50 миль в час, нес на сонный город Фрейзер обильный снегопад. На завтра, к полудню, когда буран почти прекратился, сугробы у некоторых зданий на Кранмор-авеню достигнут в высоту 12 футов. Холод не слишком досаждал Дэну. Он спал под двумя плотными одеялами, и ему было тепло, как ломтю хлеба в тостере. Но ветер проникал в его голову, как ухитрялся проникать в щели дверей и окон старого викторианского особняка, который Дэн считал теперь своим настоящим домом. Во сне он как будто снова слышал завывание ветра под скатом крыши отеля, где ему в детстве довелось провести зиму. Во сне он и был все тем же маленьким мальчиком. Он на третьем этаже оверлука, мама спит, а папа сидит в подвале, просматривая старые бумаги. Это называется исследованием, а материалы исследования необходимы для книги, которую папа собирается написать. Дэнни не разрешалось находиться здесь, как не разрешалось притрагиваться к универсальному ключу, который он сжимал в руке, вот только он не смог побороть искушение. А сейчас он стоит и пристально смотрит на закрепленный на стене пожарный шланг. Он свернут и напоминает змею с латунной головой, спящую змею. Конечно, никакая это не змея, он видит брезент, а не чешуйки, но все равно очень похоже. Иногда это и есть змея. «Давай!» — шепчет он в своем сне. Его трясет от страха, но он не может остановиться. А почему? Потому что он проводит свое исследование, вот в чем причина. «Давай же, укуси меня!» «Ага, не можешь, потому что ты всего лишь тупой пожарный шланг!» Но наконечник тупого шланга поворачивается, и совершенно неожиданно Дэнни смотрит прямо ему в отверстие. Или, быть может, прямо в пасть. Единственная прозрачная капля свисает из черной дыры, постепенно вытягиваясь. Из нее на Дэнни глядят его собственные, расширенные от ужаса, глаза. Капля воды или капля яда? Это змея или шланг? Кто знает, мой дорогой Ром? Кто знает? Оно шипит на него, и страх подскакивает к самому горлу из учащенно бьющегося сердца. Так шипят гремучие змеи. А потом наконечник шланга змеи скатывается с брезентовых колец и с глухим стуком падает на устланный ковром пол. Снова шипение, и Дэнни понимает, что должен отступить назад, прежде чем латунная голова рванется к нему и укусит, но он словно примерз к месту, а шипение продолжается. «Проснись, Дэнни!» Доносится откуда-то голос Тони. «Проснись! Проснись!» Но только он не может проснуться, как не в силах пошевелиться. Ведь это оверлук. Они заперты в снежном плену, и все изменилось. Шланги превращаются в змей, мертвые женщины открывают глаза, а его отец... «О, Боже милосердный! Мы должны выбраться отсюда, потому что мой отец сходит с ума!» А гремучая змея шипит, шипит, шипит. Дэн действительно слышал завывание ветра, но не из-за верлука. Нет, этот звук доносился из-за стен башенки Ривингтона. Он слышал, как снег хлестал в северное окно, словно в него кидали мелкие горсти песка, и слышал хрипы и шипения, исходившие из старого домофона. Отбросив оба одеяла, Дэн спустил ноги на пол и поморщился, когда они коснулись холодных досок. Стараясь ступать только на кончики пальцев, он пересек комнату, включил лампу на письменном столе, выдохнул. Пара не было, но даже при работавшем обогревателе, чья спираль мерцала тусклым красным светом, температура в его жилище не превышала 45 градусов. По Фаренгейту примерно 7,2 градуса Цельсия. Снова хрипы и шипение домофона. Он нажал кнопку «Ответ» и сказал: «Я вас слушаю. Кто там?» «Кладетта! Похоже, для тебя есть работа, док!» «Миссис Винник!» Он почти не сомневался, что речь идет о ней, и значит, придется надевать куртку, потому что Вера Винник обитала во втором корпусе хосписа, а в крытом переходе между главным зданием и Ривингтоном вторым было холодно, как у ведьмы за поясом, или за пазухой, или где там еще. Уже почти неделю жизнь Веры висела на волоске. Она впала в кому, дыхание то учащалось, то становилось едва заметным, а сейчас выдалась одна из тех ночей, которые самые слабые выбирали для того, чтобы тихо уйти. Обычно часа в 4 утра. Он посмотрел на будильник. Только 3:20. Достаточно близко. Но Кладетта Албертсон удивила его. «Нет, это мистер Хейес. Прямо под тобой, на втором этаже». «Ты уверена?» Только вчера после обеда Дэн играл с Чарли Хейесом в шашки, и для человека, страдающего острой миелоидной лейкемией, он был как огурчик. «Я нет, но у него Аззи. А ты сам говоришь?» Да, он сам говорил, что Аззи никогда не ошибается, и к подобному заключению его привел 6-летний опыт. Азрил свободно разгуливал по всем 3 корпусам, составлявшим комплекс дома Хелен Ривингтон, проводя большую часть послеполуденного времени, свернувшись на диване в комнате отдыха, хотя часто любил развлечься на одном из игровых столов поверх чьей-нибудь несобранной до конца головоломки, издали напоминая небрежно брошенный меховой воротник. Все обитатели дома любили кота, и если кто-то и проявлял неудовольствие от присутствия в доме животного, сам Дэн никогда подобных жалоб не слышал, и Аззи отвечал им такой же любовью, порой принимавшей, правда, весьма необычные формы. Иногда он запрыгивал на колени полумертвого старца, но делал это легко, чтобы не причинить беспокойства или не поцарапать, а это само по себе было удивительно, ведь весил Аззи добрых 12 фунтов. Если не считать послеобеденного сна, Аз редко задерживался надолго в одном месте. Ему всегда было куда пойти и кого навестить, всегда находились дела, которые требовали его участия. «Этот котяра та еще штучка», — говорила Кладетта. Его часто видели в спа, где он вылизывал себе лапки и грелся, или он растягивался на неподвижном беговом тренажере в оздоровительном спортзале, или сидел на брошенной каталке, уставившись куда-то в пространство, видя то, что доступно только кошачьему зрению. Иногда его замечали крадущимся по задней лужайке с прижатыми к голове ушами, олицетворение кошачьего хищника. Но если ему удавалось поймать птичку или бурундука, он неизменно уносил их в соседние дворы или к городскому общественному центру и только там расправлялся с добычей. Комната отдыха оставалась открытой круглые сутки, но Аззи почти не заглядывал туда после выключения телевизора и ухода людей. Зато стоило вечеру смениться ночью, когда пульс жизни в Ривингтоне заметно замедлялся, как Аззи проявлял активность и начинал патрулировать коридоры подобно часовому. В приглушенном свете вы могли вообще не заметить его, пока он вдруг не возникал рядом. Неброская мышиная окраска помогала ему полностью растворяться в тени. Он никогда не заходил в комнаты постояльцев, если только один из них не должен был умереть. В таком случае он либо проскальзывал внутрь, если дверь была открыта, либо садился у порога, обернув хвостом задние лапы, и ненавязчиво, вежливо мяукал, чтобы его впустили. И когда его впускали, он запрыгивал на постель гостя. Все обитатели хосписа неизменно именовались постояльцами или гостями, но никогда пациентами. Устраивался поудобнее и мурлыкал. Если избранный человек не спал, то обычно начинал поглаживать кота. На памяти Дэна не было ни одного случая, чтобы хоть кто-то потребовал убрать животное из комнаты. Кажется, все понимали, что он пришел с важной и дружественной миссией. «Кто у нас сегодня дежурный врач для срочных вызовов?» — спросил Дэн. «Ты!» — молниеносно ответила Клодетта. «Не дури. Ты отлично знаешь, что я имею в виду настоящего врача». «Эмерсон! Но только когда я позвонила ему в приемную, секретарша велела мне не дурить. Все от Берлина до Манчестера занесено снегом. Она сказала, что даже снегоуборочные машины дожидаются наступления утра». «Ладно», — ответил Дэн, — «я спущусь через минуту». Проработав в хосписе какое-то время, Дэн понял, что система деления общества на классы существовала даже для умирающих. Помещения для гостей в основном корпусе были просторнее и стоили дороже, чем палаты в Ривингтоне I и Ривингтоне II. В викторианском особняке, где когда-то жила и писала свою романтическую чушь Хелен Ривингтон, комнаты называли апартаментами, которые носили имена знаменитых людей, прославивших Нью-Гэмпшир. Апартаменты Чарли Хейеса назвали в честь Алана Шепарда. Чтобы попасть туда, Дэн должен был миновать небольшой альков у подножия лестницы, где стояли торговые автоматы и несколько пластмассовых стульев. В одном из них сейчас сидел Фред Карлинг, который жевал крекеры с арахисовым маслом и мусолил старый номер журнала «Популярная механика». Карлинг был одним из трех санитаров ночной смены, длившейся с полуночи до 8 утра. Двое других дважды в месяц переходили на дневную смену, в отличие от Карлинга. Этот мускулистый бездельник говорил, что он сова и избегал лишних движений. Судя по татуировкам на могучих предплечьях, в прошлом он был байкером. «Вы только гляньте, кто к нам пришел!» — затянул Карлинг обычную песню. «Наш маленький умник Дэнни! Или ты на секретном задании?» Дэн еще не совсем проснулся и не был расположен выслушивать дурацкие шуточки. «Что с Хейесом?» «Не знаю. Только у него сидит кот. А это обычно означает, что постоялец скоро откинется». «Никаких кровотечений?» Здоровяк пожал плечами. «Покапало немного из носа. Я потом бросил окровавленные полотенца в чумной мешок, как и положено. Он в прачечной А, если захочешь взглянуть». Дэна так и подмывало спросить, как кровотечение, для остановки которого потребовалось больше одного полотенца, можно охарактеризовать словом «покапало», но он решил не тратить время и нервы. Карлинг был бесчувственным чурбаном, и как ему удалось устроиться на работу в хоспис, пусть даже в ночную смену, когда гости в основном спали или старались никого не беспокоить, оставалось для Дэна загадкой. Он подозревал, что здесь не обошлось без чьей-то протекции. Но так уж устроен этот мир. Его отец воспользовался тем же способом, чтобы устроиться зимним смотрителем в отель «Оверлук». Быть может, это и не доказывало напрямую, что трудоустройство по знакомству всегда вредит делу, но косвенно подтверждало сей тезис. «Желаю приятно провести время, доктор Сон!» — крикнул Карлинг ему вслед, даже не попытавшись хотя бы немного понизить голос. В дежурке медсестер Кладетта раскладывала таблетки, а Джанис Бейкер смотрела портативный телевизор, приглушив звук. Показывали одну из бесконечных рекламных передач, пропагандировавших средства для очистки кишечника и пищеварительной системы. Но Джан уставилась на экран округлившимися глазами. У нее даже немного отвисла челюсть. Когда Дэн забарабанил пальцами по стойке, она вздрогнула, и он понял, что она просто задремала. «Может, кто-то из вас сообщит мне новости о Чарли Хейесе? Карлинг ни черта не знает». Кладетта посмотрела в конец коридора, убедилась, что Фред Карлинг ее не слышит, и сказала: «От этого мужлана проку, что от быка с выменем. Я все жду, когда же его, наконец, уволят». Дэн придерживался того же мнения, но оставил его при себе. Он обнаружил, что трезвый образ жизни чудесным образом учит не распускать лишний раз язык. «Я проверяла его 15 минут назад», — сказала Джан. «Мы стараемся почаще заглядывать к тем, кому наносит визит мистер Кот». «И давно у него в палате Аззи?» «Он мяукал под его дверью, когда я еще заступала на дежурство в полночь», — отозвалась Кладетта. «И я его впустила. Он сразу вскочил на кровать. Ты знаешь эту его манеру. Я хотела разбудить тебя, но Чарли не спал и чувствовал себя хорошо. Когда я поздоровалась, он сразу же ответил на приветствие, а потом стал ласкать Аззи. Вот я и решила повременить. А через полчаса у него пошла носом кровь. Фред умыл его, но мне пришлось напомнить, что грязные полотенца следует убрать в чумной мешок». Чумными мешками работники хосписа называли одноразовые пластиковые пакеты, куда надлежало выбрасывать одежду, постельное белье и полотенца, испачканные любыми выделениями больных. Это было предписание Министерства здравоохранения, которое стремилось таким образом уменьшить опасность распространения патогенов, содержавшихся в крови. «Когда я проверяла его минут 40 или 50 назад, — сказала Джан, — он спал. Мне пришлось разбудить его. Он открыл глаза, и они были очень красные». «Тогда я позвонила в приемную Эмерсона», — продолжила Кладетта, «и, получив гневную отповедь, поднялась с постели тебя. Ты спустишься к нему прямо сейчас?» «Да». «Удачи тебе», — сказала Джан. «Звони, если понадобится помощь». «Непременно». «Но скажи мне, Джанни, почему ты увлеченно смотришь рекламу этого средства для очистки пищеварительного тракта? Или это слишком личное?» Она зевнула. «Ничего личного. Просто в такое время показывают только это и еще рекламу корректирующих бюстгальтеров, а я его себе уже купила». Дверь апартаментов имени Алана Шепарда стояла наполовину открытой, но Дэн все равно постучался и, не дождавшись ответа, распахнул ее. Кто-то, вероятно, одна из медсестер, потому что Фреду Карлингу наверняка было бы лень это сделать, слегка приподнял верхнюю часть кровати и натянул простыню на грудь Чарли Хейесу. В 91 год он был таким бледным и болезненно тощим, что с порога казалось, будто в постели никого нет. Дэн замер секунд на 30, чтобы точно удостовериться, что грудь старика под пижамой чуть заметно вздымалась и опадала. Аззи свернулся калачиком рядом с небольшим утолщением под одеялом, где, видимо, располагалось бедро. Когда Дэн вошел, кот поднял на него пристальный, немигающий взгляд. «Мистер Хейес! Чарли?» Но тот не открыл глаз. Веки посинели, а кожа под глазницами приобрела темный, почти пурпурно-черный оттенок. Приблизившись, Дэн заметил еще пятна. Полоски запекшейся крови под каждой из ноздрей и в одном уголке рта с плотно сжатыми губами. Дэн зашел в ванную, взял полотенце для лица, смочил теплой водой и отжал. Когда он вернулся к постели Чарли, Аззи поднялся и перебрался на другую сторону кровати, деликатно уступая Дэну место, чтобы тот мог присесть. Простыня все еще оставалась теплой. Дэн осторожно стер остатки крови из-под носа Чарли, но стоило ему приложить полотенце ко рту, как Чарли проснулся. «Дэн, это ты, верно? У меня перед глазами все расплывается». «И неудивительно. Как вы себя чувствуете, Чарли? Где-нибудь болит? Если вам больно, я попрошу Клодетту принести таблетку». «Нет, ничего не болит», — ответил Чарли. Он посмотрел в сторону Аззи, потом снова на Дэна. «Я знаю, почему он здесь, и понимаю, для чего пришел ты». «Я пришел, потому что ветер не давал мне спать. А Аззи, вероятно, нуждался в компании. Коты, как известно, ночные животные». Дэн приподнял рукав пижамы Чарли, чтобы проверить пульс, и заметил 4 свежих синяка на тонкой, как палочка, руке. На поздней стадии лейкемии синяки оставались, стоило лишь вздохнуть, но это были отпечатки пальцев, и Дэн прекрасно знал, откуда они взялись. Трезвость научила его почти полностью контролировать свой гнев, но он никуда не делся, как и возникавшее время от времени желание приложиться к бутылке. «Карлинг! Сволочь ты мерзкая! Он недостаточно быстро шевелился, верно? Или ты просто обозлился, что приходится смывать чью-то там кровь, вместо того, чтобы, развалившись в кресле, листать журнал и запихивать в себя отвратные желтые крекеры?» Он постарался ничем не выдать своих чувств. Однако Аззи явно уловил их и тихо, но отчетливо мяукнул. При других обстоятельствах Дэн задал бы старику пару вопросов, однако сейчас перед ним стояли более насущные задачи. Аззи снова оказался прав. Дэн понял это с первого прикосновения к старику. «Мне очень страшно», — сказал Чарли. Его голос перешел в едва различимый шепот. Даже шум ветра за двойными рамами окон звучал громче. «Я не думал, что испугаюсь, но это все-таки произошло. Вам не нужно ничего бояться». И вместо того, чтобы прощупать пульс Чарли, вряд ли это теперь имело смысл, он взял руку старика и зажал в ладонях. Он увидел сыновей-близнецов Чарли, которых тот сажал на качели, когда им было по 4 годика. Увидел, как жена Чарли закрывает плотнее жалюзи на окнах в их спальне, одетая в бельгийское кружевное нижнее белье, подаренное ей на годовщину свадьбы. Увидел, как хлестнули по плечам ее волосы, когда она повернулась и посмотрела на него с улыбкой, в которой читалось только одно слово «да». Он увидел трактор с полосатым матерчатым навесом над сиденьем, почувствовал запах бекона и услышал песню Фрэнка Синатры «Летим со мной», доносившуюся из треснувшего транзистора, стоявшего на верстаке среди столярных инструментов. Он увидел валявшийся на земле колпак от автомобильного колеса, заполненный водой, в которой отражались красные стены амбара. Он ощутил вкус черники и оленьего мяса, а потом рыбачил на каком-то глухом озере, по поверхности которого гуляли мелкие капли затяжного осеннего дождя. А потом ему уже исполнилось 60, и он танцевал с женой в зале американского легиона. В 30 лет он колол дрова, в 5 лет он в шортиках тянул за собой на веревочке красную машинку. Затем все образы слились вместе, как складывается колода карт в руках опытного игрока. И за окном ветер снова нес с гор белые хлопья снега, а Дэна окружала почти полная тишина. Только Аззи смотрел на него своим загадочным, серьезным взглядом. В такие минуты Дэн осознавал свое предназначение. В такие минуты в нем не оставалось ни капли сожаления о боли и печали, о гневе и страхе, которые ему пришлось пережить, потому что в итоге он оказался здесь, в этой комнате, где подвой вечного ветра подошел к своей последней черте. Чарли Хейес. «Меня не страшит ад. Я прожил жизнь достойно и вообще не верю, что преисподнее существует. Меня ужасает мысль, что дальше не будет вообще ничего». Он задыхался. Кровавая слеза набухала в уголке его правого глаза. «Ведь если ничего не было прежде, а мы все знаем это, то нерезонно ли предположить, что ничего не будет и потом?» «Но это не так». Дэн протер лицо Чарли влажным полотенцем. «Мы никогда не кончаемся совсем, Чарли. Я не знаю, как такое возможно. Не знаю, что это значит. Знаю лишь, что так оно и есть». «Ты поможешь мне перейти на другую сторону? Говорят, ты помогаешь людям». «Да, я помогу». Он взял руки Чарли в свои. «Нужно просто уснуть. И когда вы проснетесь, а проснетесь вы непременно, все будет гораздо лучше, чем сейчас». «На небесах? Ты имеешь в виду рай?» «Я не знаю, Чарли». Этой ночью он ощущал в себе огромную силу. Он чувствовал, как она течет сквозь их соединенные руки, подобно электрическому току, и заставил себя проявить осторожность и сдержанность. Какая-то часть его существа вошла в тело умирающего, органы которого отказывались служить, а чувства «поторопись, пожалуйста» отключались. Он проник в сознание «поторопись, пожалуйста, время истекает», которое было ясным, как и прежде, но понимал, что перед ним проходят самые последние мысли, по крайней мере, самые последние для Чарли Хейеса. Налитые кровью глаза закрылись, потом открылись вновь, очень медленно. «Все в порядке», — сказал Дэн, — «вам нужно лишь заснуть. Сон принесет вам облегчение». «Значит, ты так это называешь?» «Да, я называю это сном, и только сон приносит покой и умиротворение». «Не уходи. Я никуда не уйду. Я буду с вами». И он остался с ним до конца. Это было его пугающей привилегией. Веки Чарли снова сомкнулись. Дэн тоже закрыл глаза и увидел в темноте медленную голубую пульсацию. Один раз, дважды, стоп. Один раз, дважды, стоп. Снаружи стонал ветер. «Спите, Чарли. Вы все делаете правильно, но вы устали, и вам необходим сон». «Я вижу свою жену. едва различимым шепотом. «Правда?» «Она говорит...» Он не закончил. Только последний голубой всполох мелькнул за закрытыми веками Дэна, только последний выдох вышел из груди лежавшего рядом с ним человека. Дэн открыл глаза, прислушиваясь к звукам ветра и дожидаясь финала. Через несколько секунд тускло-красный туман поднялся из носа Чарли, изо рта и глаз. Это было то, что старая больничная сиделка в Тампе, обладавшая зачатками сияния, подобно Билли Фриману, назвала испусканием духа. Она говорила, что ей часто доводилось видеть его. Дэн видел его всегда. Туман приподнялся, ненадолго завис над телом покойного, а потом растворился. Дэн поднял правый рукав пижамы Чарли и проверил пульс, но это была уже пустая формальность. Аззи обычно уходил еще до того, как все кончалось, но не этой ночью. Сейчас он стоял на покрывале рядом с Чарли и смотрел на дверь. Дэн повернулся, ожидая увидеть Кладетту или Джан, но там никого не было. Хотя все же кто-то там был. «Эй, кто там?» Молчание. «Уж не та ли маленькая девочка, которая любит писать на моей школьной доске?» Нет ответа. «Но там точно кто-то был». «Ты Абра?» Чуть слышный за шумом ветра аккорд пианино. Дэн мог бы списать его на игру воображения. Он не всегда отличал ее от причуд сияния, если бы не Аззи, который подергивал ушами и не сводил глаз с дверного проема. Там кто-то стоял и наблюдал за ними. «Так ты все-таки Абра?» Снова несколько нот, а потом тишина. Но только теперь наступила настоящая тишина. Все. Кто бы это ни был, сейчас дверной проем пустовал. Аззи потянулся, спрыгнул с кровати и удалился, ни разу не оглянувшись. Дэн посидел еще немного, вслушиваясь в завывание ветра, потом опустил верхний край кровати, закрыл простыней лицо Чарли и пошел в комнату дежурных медсестер, чтобы официально сообщить о смерти еще одного постояльца хосписа. Закончив заполнять необходимые бумаги, Дэн отправился к торговым автоматам. Было время, когда он устремился бы туда бегом с заранее сжатыми кулаками, но те дни остались в прошлом. Сейчас он просто шел, делая глубокие вдохи и выдохи, чтобы унять бурю эмоций. «Трижды подумай, прежде чем выпить» — самая расхожая поговорка у анонимных алкоголиков. Но Кейси К. во время еженедельных встреч с глазу на глаз внушил Дэну, что трижды подумать надо перед любым своим поступком. «Ты стал трезвенником, но не идиотом, Дэнни. Помни об этом, когда в следующий раз в твоей башке возникнет намерение сделать какую-нибудь глупость». «Да, но эти треклятые синяки на руке умирающего старика». Карлинг откинулся назад на стуле, поглощая мятные подушечки. Популярную механику он сменил на иллюстрированный журнал с фотографией последней звезды телесериалов на обложке. «Мистер Хейес скончался», — тихо сказал Дэн. «Печально», — Карлинг не отрывался от журнала. «Но ведь потому их сюда и привозят». Дэн поднял ногу, зацепил переднюю ножку стула, на котором сидел карлинг, и с силой дернул. Стул вылетел, и здоровяк приземлился на пол. Коробка с мятными подушечками выпала из его руки. Он с недоумением уставился на Дэна. «Ну что, теперь ты уделишь мне внимание?» «Ах ты, сукин!» Карлинг начал вставать, но Дэн уперся подошвой ботинка ему в грудь и прижал его к стене. «Вижу, уделишь. Отлично. Прежде всего, тебе же будет лучше какое-то время не пытаться встать. Просто сиди и слушай меня». Дэн склонился вперед, зажав ладони между коленями. Очень крепко. Уж слишком сильно они чесались. Он хотел бить, бить, бить. В висках шумом пульсировала кровь. «Успокойся», — сказал он себе, — «не теряй контроля над ситуацией». Но как же это оказалось тяжело. «В следующий раз, когда увижу отметины твоих пальцев на руке пациента, я их сфотографирую, чтобы показать миссис Клаузен, и ты вылетишь отсюда как пробка, несмотря на все твои связи. А как только ты перестанешь быть моим коллегой по работе, я тебя найду и вышибу остатки мозгов». Карлинг все-таки поднялся, опираясь на стену и не сводя глаз с Дэна. Он был выше ростом и фунтов на 100 тяжелее. Его руки сжались в кулаки. «А ну-ка попробуй. Чего откладывать? Давай прямо сейчас». «Конечно, но только не здесь», — согласился Дэн. — «Люди спят, и в доме покойный, с отметинами от твоих пальцев». «Я ничего такого ему не сделал, только замерил пульс. Ты же знаешь, как легко поставить синяк больному лейкемией». «Знаю», — кивнул Дэн, — «но ты сделал это намеренно. Не понимаю, почему, но сделал». В мутных глазах карлинга что-то промелькнуло, не проблеск вины. Дэн сомневался в его способности чувствовать себя виноватым в чем бы то ни было. Это была тревога, когда он понял, что его видят насквозь, и страх, что его поймают. «Тоже мне начальник, доктор Сон. Думаешь, твое дерьмо не пахнет?» «Хватит трепать языком, Фред. Пошли на улицу. Я с удовольствием с тобой разберусь». И он говорил правду. Внутри его таился другой, никому здесь неизвестный Дэн. Он теперь держался в тени, но никуда не делся и оставался все тем же отвратительным, не знающим удержу задиристым психопатом, каким был когда-то в пьяные дни. Краем глаза Дэн видел Кладетту и Джан, испуганно сжавшихся друг к другу в дальнем конце коридора. Карлинг ворочил мозгами, оценивая положение. Да, он превосходил противника по габаритам и длине рук, однако был далеко не в лучшей форме, спасибо нездоровой пище и пиву, и страдал одышкой. Но наибольшее опасение вызывало у него выражение лица этого тощего парня. Он уже видел такое, когда был байкером из дорожных святых. У некоторых ребят легко летели предохранители в башке, и тогда они крушили все вокруг, пока не кончался запал. Он по ошибке принимал Торренса за безвредного чудика, который слова поперек не скажет, даже если плюнуть ему в лицо, но теперь понял, что парня следовало прозвать не доктор Сон, а доктор Псих. Все тщательно взвесив, Фред пошел на попятную. «Не хочу время тратить». Дэн только кивнул. «Хорошо. По крайней мере, ничего себе не отморозим. Но только запомни мои слова. Если не хочешь сам оказаться на больничной койке, перестань распускать руки». «Какого черта? Кто дал тебе право командовать?» «Понятия не имею», — ответил Дэн. «Ни малейшего». Дэн вернулся к себе и лег в постель, но заснуть не смог. За время работы в Ривингтоне он уже нанес около 50 подобных предсмертных визитов, но обычно сохранял спокойствие. Однако не нынешней ночью. Его все еще трясло от злости. Умом он презирал себя за вспышку с трудом обузданной звериной ярости, но какая-то потаенная часть его существа радовалась новообретенному ощущению. Возможно, все сводилось к генетике. Природа брала свое, одерживала верх над разумом. Чем дольше он не притрагивался к спиртному, тем чаще всплывали давние воспоминания, особенно отчетливо. Отцовские неистовые приступы ярости. В глубине души ему очень хотелось, чтобы Карлинг поддался на провокацию. Они вышли бы под снег и ветер, и Дэн Торранс, истинный сын Джека, наказал бы этого жалкого щенка за все провинности, прописал бы ему по первое число. При этом Бог свидетель, он не хотел уподобляться отцу, чьи периоды трезвости были крайне болезненными. Предполагалось, что АА помогает справляться со злобой, и по большей части это работало, но порой наступали моменты, когда Дэн понимал, насколько непрочны воздвигнутые внутренние барьеры, моменты, когда собственная жизнь в его глазах теряла всякую ценность, и алкоголь снова начинал казаться единственным, чего он заслуживал. Вот тогда он ощущал родство спокойным отцом. Он подумал: «Мама». Он подумал: «Саха». Он подумал: «Жалкие щенки должны получать по заслугам. Ты заслужил свое лекарство и прекрасно знаешь, где оно продается. На каждом углу». Стены башни застонали от особенно сильного порыва ветра, а когда стон затих, девочка, писавшая на его доске, оказалась рядом. Он почти слышал ее дыхание. Он вынул руку из-под одеяла. Несколько секунд он ощущал только холод, а потом вдруг почувствовал прикосновение ее ладошки, маленькой и теплой. «Абра», — сказал он, — «тебя зовут Абра, но для некоторых ты Абби, верно?» Ответа он не получил, однако не особенно в нем нуждался. Ему было достаточно ощущения ее тепла в своей руке. Контакт длился всего несколько мгновений, но он успокоился, закрыл глаза и заснул. В 20 милях от него, в маленьком городке Эннистон, Абра Стоун еще не спала. Чужая рука держала ее руку всего несколько секунд, а потом превратилась в туман и исчезла. Но она была. Он был здесь. Она нашла его во сне, а проснувшись, поняла, что сон стал реальностью. Она стояла в дверях той комнаты. Увиденное показалось ей пугающим и чудесным одновременно. Там витала смерть, а смерть вызывает страх, но помощь пришла. Оказавший ее человек не мог видеть Абру, зато Абру видел кот. И кота звали почти так же, как ее, хотя и не совсем. Он не видел меня, но почувствовал мое присутствие. А только что мы были вместе, и мне показалось, что я тоже ему помогла, как он помог тому человеку, который умер. Это была очень приятная мысль. Держась за нее, как за его призрачную руку, Абра повернулась на бок, прижала к груди своего пушистого кролика и тоже заснула.